После того, как Брайан Каллахан уволил Дениз, она выпотрошила себя и разложила внутренности на столе. Рассказала себе сказку о девочке, чьи родные так мечтали о дочке, что съели бы ее заживо, если бы она не сбежала из дому. Она рассказала себе сказку о девочке, которая, отчаянно пытаясь спастись, пряталась во всевозможных убежищах, работала поваром, вышла замуж за Эмиля Берже, жила одиноко в Филадельфии, завела роман с Робин Пассафаро. Но все эти поспешно выбранные убежища, конечно же, не могли укрыть ее надолго. Пытаясь защититься от своих изголодавшихся близких, она достигла противоположной цели. Добилась лишь, что как раз когда их голод обострился до крайности, ее собственная жизнь развалилась. Ни мужа, ни детей, ни работы, никаких обязанностей, никакого счета. Можно подумать, она нарочно постаралась устроить все так, чтобы ничто не мешало ей нянчиться с родителями. Братья тем временем ухитрились уйти от проблем. Чип бежал в Восточную Европу, Гарри забился под каблук Кэролайн. Да, Гарри брал на себя ответственность за родителей, но по его представлениям ответственность сводилась к тому, чтобы командовать и запугивать. Терпеливо выслушивать Тини до Альфреда, проявлять понимание — это бремя всей тяжестью легло на плечи дочери. Дениз, единственный из детей, разделит с родителями рождественский обед и... Это заранее можно предсказать, единственное будет состоять при них все последующие недели, месяцы, годы. Родители чересчур деликатны, никогда не попросят дочку переехать жить к ним, но она знала, именно этого они и хотят. Как только Дениз записала отца на вторую стадию экспериментов с корректолом и предложила родителям свой дом, Инид в одностороннем порядке прекратила военные действия. Ни разу больше не упоминала про свою подругу-прелюбодейку Норму Грин. Ни разу не спросила, почему Дениз бросила работу в генераторе. Инид попала в беду. Дочь поспешила ей на помощь, и мать не могла больше позволить себе роскошь придираться. И теперь, как говорилось в этой сказке, настало время шеф-повару выпотрошить себя и скормить изголодавшимся родителям. Другого сюжета не имелось, и Дениз готова была уже примириться с тем, что есть, вот только никак не могла признать в героине себя. Когда надевала белую блузку, старый серый костюм, черную шляпку с короткой черной вуалью и мазала губы красной помадой, тогда Дениз узнавала себя. Когда надевала белую безрукавку с мужскими джинсами и затягивала волосы на затылке так, что голова начинала болеть, она узнавала себя. Когда надевала серебряные украшения, обводила глаза бирюзовыми тенями, красила ногти лаком цвета губы мертвеца, наряжалась в ярко-розовый свитер и оранжевые кроссовки, она узнавала себя, живую, и дыхание перехватывало от счастья бытия. Она съездила в Нью-Йорк, выступила по Food Channel и побывала в клубе для таких людей, как она, которые начинают понимать, чего они стоят и нуждаются в практике. Остановилась у Джулии Врейс в ее замечательной квартире на Гудзон-стрит. Джулия сообщила, в ходе бракоразводного процесса выяснилось, что Гитанас Мизевичус заплатил за квартиру деньгами, украденными у литовского правительства. «Адвокат Гитанаса называет это недосмотром», — рассказывала Джулия. «Но верится с трудом». «Значит, ты лишишься квартиры?» «Нет-нет», — ответила Джулия. «Напротив, это поможет мне оставить ее за собой и ничего не платить Гитанасу. Но мне, правда, так неприятно. Получается, что по справедливости моя квартира принадлежит литовскому народу». В гостевой спальне температура достигала 90 градусов. 33 градуса по Цельсию. Джулия выдала Дениз ватное одеяло чуть ли не фут толщиной и предложила еще плед. «Спасибо, этого более чем достаточно», — отказалась Дениз. Джулия принесла фланелевые простыни и четыре подушки в фланелевых наволочках. Поинтересовалась, как там Чип поживает в Вильнюсе. «Похоже, они с Гитанасом сдружились». «Страшно подумать, как они вдвоем сплетничают на мой счет», — жизнерадостно промурлыкала Джулия. Дениз возразила. Скорее всего, Чип и Гитанос вовсе не затрагивают эту тему. «Почему бы им не поговорить обо мне?» Джулия наморщила лобик. «Ты довольно жестоко бросила и того, и другого». «Вот бы и поговорили о том, как они меня ненавидят». «Не думаю, чтобы кто-то мог тебя возненавидеть». «По правде сказать», — призналась Джулия, «я боялась, что ты возненавидишь меня за разрыв с Чипом». «Нет, меня это совершенно не колышет». Джулия воспряла духом и поведала Денис, что встречается с юристом, лысым, но очень милым. Их свела Иден Прокуро. «С ним я чувствую себя в безопасности», — сказала она. «В ресторанах он держится так уверенно, и у него полно работы, так что он не пристает ко мне поминутно, ну, с глупостями». «Знаешь», — сказала Денис, — «чем меньше ты будешь мне рассказывать про вас с Чипом, тем лучше». Казалось бы, после этого не так уж трудно было ответить на вопрос Джулии о личной жизни и рассказать про Робин Пассафаро. Но Дениз не смогла этого сделать. Ей не хотелось повергать подругу в смущение, не хотелось слышать ее тоненький, полный сочувствия голосок. Лучше сохранить прежнюю невинность и простоту в отношениях. «Никого у меня нет», — сказала она. «Никого». Но следующей ночью в роскошном приюте софической любви, всего в 200 шагах от дома Джулии, ее ждала 17-летняя девочка, только что сошедшая с автобуса из Плацберга, штат Нью-Йорк. Прическа, вызов миру. По 800 баллов на выпускном и вступительном тестах она таскала аттестаты с собой, словно справку о психическом здоровье или, скорее, ненормальности. А на следующую ночь аспирантка-богослов из Колумбийского университета, чей отец, так она сказала, владел крупнейшим банком спермы в Южной Калифорнии. С такими свершениями за спиной Дениза отправилась в городскую телестудию и приняла участие в программе «Поп-пища для продвинутых». Приготовила равиоли с молодой бараниной и другие блюда из меню «Мары Скуру». Встретилась с нью-йоркцами, которые раньше пытались переманить ее у Брайана, с супружеской парой миллиардеров из Западного Центрального парка, предлагавшей ей современный вариант феодальных отношений. С мюнхенским банкиром, видевшим в Дениз мессию телячьих колбасок, способного возродить на Манхэттене немецкую кухню. А также с молодым ресторатором Ником Раззой, который покорил Дениз подробным разбором и критикой всех блюд, отведанных им в Мары Скуру и Генераторе. Ник был родом из Нью-Джерси, из семьи поставщиков продуктов и уже открыл популярный рыбный гриль средней руки на Верхнем Ист-Сайде. Теперь он собирался завоевать Бруклин, открыв ресторан на Смит-стрит, по возможности с Дениз в роли шеф-повара. Она попросила неделю на размышление. Солнечной осенью, в воскресенье, она поехала на метро в Бруклин. Этот район показался ей Филадельфией, облагороженной соседством с Манхэттеном. За полчаса ей повстречалось больше красивых, интересных женщин, чем в Южной Филли за полгода. Элегантная одежда и стильная обувка. Возвращаясь на электричке домой, Дениз сокрушалась, что так долго проторчала в Филадельфии. Маленькая станция под Сити-Холлом была пустой игулкой, словно законсервированный корабль. И пол, и стены, и перила — все окрашено в серый цвет. Сити-Холл — здание муниципалитета в Нью-Йорке на пересечении Бродвея и улицы Парк-Роу. Бедный маленький поезд притащился, наконец, после 15 минут ожидания. Пассажиры, отчужденные и терпеливые, больше смахивали на пациентов, ожидающих в приемной неотложной помощи. Дениз вынырнула из Federal Street Station и оказалась посреди платановых листьев и оберток от хот-догов, которые вихрем неслись по обочине Брод-стрит, кружились воронкой и бились о грязные фасады и зарешеченные окна, рассыпались вокруг автомобилей, припаркованных у тротуара. Распахнутость Филадельфии, господство неба и ветра, словно пейзаж волшебной сказки. Что-то, напоминающее Нарнию. Дениз любила Филадельфию, как любила Робин Пассафаро. Сердце было переполнено, чувства обострились, но голова лопалась в вакууме одиночества. Она отперла дверь своей кирпичной камеры и подобрала с пола почту. Десятка два человек оставили сообщение на автоответчике, в том числе Робин Пассафаро, которая нарушила долгое молчание и предлагала Денис встретиться поговорить. Эмиль Берже любезно извещал бывшую жену, что принял предложение Брайана Каллахана и возвращается в Филадельфию, где займет место шеф-повара в генераторе. Услышав эту новость, Денис пнула выложенную плиткой стену кухни и дубасила по ней до тех пор, пока не испугалась, что сломает пальцы. «Надо скорее убираться отсюда», — сказала она себе. Но убраться было не так-то просто. За месяц Робин поостыла и пришла к выводу, что и сама была повинна в грехе сожительства с Брайаном, коли это грех. Брайан снял квартиру в старом городе, и Робин, как и предполагала Дениз, твердо вознамерилась получить опеку над Шинейд и Эрин. Чтобы отстоять свои права, она почти безвылазно сидела в особняке на Панама-стрит, посвятив себя заботам о детях. Тем не менее, оставалось свободное время в будни, пока девочки находились в школе, а также по субботам, когда Брайан забирал дочерей, и, поразмыслив, Робин сочла, что наилучшим образом проведет эти часы в постели с Дениз. Дениз по-прежнему не могла устоять перед наркотиком, каким была для нее Робин. Ей по-прежнему хотелось чувствовать руки Робин вокруг себя, на себе, внутри себя, все варианты предложенных сочетаний. Но было в Робин нечто, навлекавшее на нее обиды и измены. Возможно, причина в ее склонности винить саму себя за любую рану, которую причиняли ей другие люди. Теперь Денис пристрастилась курить в постели, потому что у Робин от дыма щипало глаза. Отправляясь с Робин на ланч, она одевалась словно на показ, всячески старалась подчеркнуть безвкусность нарядов подруги и перехватывала любой обращенный на них взгляд, мужской или женский. Стоило Робин заговорить во весь голос, и Денис преувеличенно вздрагивала. Она вела себя как подросток, с той лишь разницей, что у подростка негативная реакция на родителей естественна и непроизвольна, а Денис унижала Робин с намеренной, рассчитанной жестокостью. В постели она сердито шикала, и Робин стала стесняться своей шумливости. Денис все твердила: «Пожалуйста, потише, потише, пожалуйста». В порыве вдохновенной жестокости она могла уставиться на непромокаемый плащ Робин и смотреть до тех пор, пока Робин не спрашивала, в чем дело. «Ни в чем. Просто интересно, неужели тебе не хочется порой выглядеть хоть чуточку более стильно?» На это Робин отвечала, что за стилем не гонится, лишь бы удобно было. Денис поджимала губы. Робин мечтала о том, чтобы Денис возобновила дружбу с Шинейд и Эрин. Но Денис, сама не вполне понимая почему, отказывалась даже повидаться с девочками. Как она будет глядеть им в глаза? Да и при одной мысли о семье из четырех особей женского пола ее мутило. «Они обожают тебя», — твердила Робин. «Не могу». «Почему нет?» «Потому что душа не лежит, вот почему». «Да ладно, делов-то...» «До каких пор делов-то будет у тебя главным словом? Когда-нибудь ты избавишься от него? Или пристала на всю жизнь?» «Денис, они тебя обожают!» — пискнула Робин. «Скучают по тебе. Раньше тебе нравилось общаться с ними». «А теперь я не в настроении возиться с детьми. И не знаю, буду ли еще когда-нибудь в настроении, откровенно говоря. Так что хватит ко мне приставать». Нормальный человек давно бы все понял, давно бы уже слинял и не возвращался. Но, как выяснилось, Робин устраивала дурное обращение. Робин говорила, и Денис верила ей на слово, что не оставила бы Брайана, если бы Брайан сам не бросил ее. Робин нравилось, чтобы ее лизали и ласкали, доводя почти до кульминации, а в последний момент прекращали игру и заставляли просить. Что ж, Денис нравилось проделывать это с ней. Нравилось подниматься с постели, одеваться и уходить на первый этаж, а Робин пусть ждет избавления, поскольку она ни за что не согласится смошенничать и самостоятельно удовлетворить себя. Денис сидела на кухне, почитывала книжку и курила, пока Робин, униженная, дрожащая, не приходила упрашивать. Тогда Дениз испытывала чистое, острое презрение, покрепче секса. Так дело и шло. Робин все больше позволяла издеваться над собой, а Дениз это все больше нравилось. Она оставляла без ответа звонки Ника Раззы. До 2 часов дня валялась в постели. Сигаретка за компанию превратилась в дурную привычку. Она наслаждалась первым отпуском за 15 лет и жила на сбережения. Каждый день Дениз соображала, сколько работы надо переделать к приезду родителей. Привинтить ручку в ванной, постелить коврик на лестнице, обставить гостиную, купить нормальный кухонный стол, перенести кровать с 3-го этажа в гостевую комнату. Но на это не хватало сил. Она жила словно в ожидании казни. Родители приезжают на 1/2 года, и до тех пор нет смысла браться за что-либо еще. Нужно как следует отдохнуть. Понять, что отец думает насчет Кариктолла, было нелегко. В тот раз, когда Дениз задала прямой вопрос, он промолчал. «Ал!» — призвала его к ответу Иннет. «Дениз хочет знать, как ты относишься к Кариктоллу». Кислый голос. «Могли бы придумать название получше». «Пишется совсем по-другому», — сказала Иннет. «Дениз спрашивает, рад ли ты, что будешь лечиться?» Молчание. «Ал, скажи ей, что ты рад». «С каждым днем болезнь понемногу усугубляется. Не думаю, чтобы очередное лекарство что-нибудь изменило». «Это не лекарство, Ал. Это совершенно новое лечение с использованием твоего метода». «Я уже приучен мириться с оптимизмом в умеренных дозах. Так что будем следовать плану». «Дениз», — вмешалась Иннет, — «я столько всего могу делать по дому. Буду готовить всю еду, все перестираю. Будет замечательно интересно. Ты огромный молодец, что все это придумала». 6 месяцев с родителями в этом доме, в этом городе, с которым она уже покончила. 6 месяцев в роли внимательной и заботливой дочери, каковой она ни была и не собиралась становиться. Возможно ли это вытерпеть? Но Дениз дала слово, а гнев вымещала на Робин. В субботу вечером перед Рождеством она сидела на кухне, обкуривая Робин, которая доводила ее до исступления, пытаясь приободрить. «Ты сделала им такой подарок?» — говорила Робин. «Пригласила пожить?» «Был бы подарок, если б я сама на куски не разваливалась», — сказала Дениз. «Нельзя дарить то, чего у тебя нет». «Ты сможешь», — твердила Робин. «Я тебе помогу. Я могу сидеть по утрам с твоим папой, чтобы твоя мама отдохнула, а ты пойдешь по своим делам, куда захочешь. Буду приходить 3-4 раза в неделю». С точки зрения Дениз, из-за Робин эти утра могли стать еще мрачнее и невыносимее. «Не понимаешь, что ли?» — возмутилась Дениз. «Я ненавижу этот дом. Ненавижу этот город, ненавижу свою семью, весь этот домашний уют. Я хочу уехать. Я плохая, а когда притворяюсь хорошей, становится еще хуже». «Я думаю, что ты очень хорошая», — возразила Робин. «Я об тебя ноги вытираю, ты не заметила». «Это от того, что ты так несчастна». Обойдя вокруг стола, Робин потянулась к Дениз. Дениз оттолкнула ее руку, Робин предприняла еще одну попытку, и Дениз ударила ее по скуле тыльной стороной руки. Робин отшатнулась, покраснела так, словно под кожей началось кровотечение. «Ты меня ударила?» — прошептала она. «Знаю». «Ударила и сильно. Зачем ты так?» «Ты мне надоела. Я не хочу принадлежать тебе. Никому не хочу принадлежать. Я все время издеваюсь над тобой. Меня от этого тошнит». В глазах Робин мелькали, сменяя друг друга, выражения гордости и любви. Она помолчала, потом сказала: «Ладно, я уйду». Денис безучастно наблюдала, как Робин уходит, но едва дверь захлопнулась, поняла, что прогнала единственного человека, который мог бы ей помочь, когда приедут родители. Она лишилась общества Робин, телесных услад, и сейчас была бы рада вернуть все то, что отвергала минуту назад. Самолет доставил ее в Сент-Джуд. В первый день, как всегда бывало в начале визита домой, Дениз отвечала добром на родительскую ласку и исполняла любые просьбы матери. Купила продукты и отмахнулась от денег, промолчала, обнаружив, что оливковое масло превратилось в вонючий желтый студень, и другого масла нет. Надела лиловую синтетическую водолазку и дамское золоченое ожерелье, последние подарки Инит. Искренне восторгалась юными балеринами в щелкунчике и держалась за одетую в перчатку отцовскую руку, когда они вместе возвращались на парковку у театра. Она любила родителей больше, чем кого-нибудь в жизни, но как только они улеглись в постель, поспешно переоделась и выбежала из дома. Она остановилась на улице с сигаретой в зубах, в руках дрожал спичечный коробок. Дин и Триш, 13 июня 1987 года. Вышла на пустырь за средней школой, где когда-то они с Доном Армором сидели, вдыхая запах рогоза и вербены. Топала ногами, потирала руки, смотрела на закрывшие звезды тучи и глубоко вдыхала воздух самодостаточности. Поздно ночью Денис совершила тайный подвиг ради блага матери. Пробралась в спальню Гарри, пока тот возился с Альфредом, расстегнула внутренний кармашек кожаной куртки, подменила таблетки Мексикана, а пригоршни Адвила, спрятала наркотик Инит в безопасном месте и, наконец, добрая дочь заснула крепким сном. На второй день в Сент-Джуде, как всегда на второй день в родительском доме, Денис проснулась сердитая. Злость возникала сама по себе, автономный нейрохимический процесс, над которым Денис не имела власти. За завтраком каждое слово матери причиняло боль. Обжаривая ребрышки и вымачивая капусту не по современному рецепту генератора, а по семейной традиции, Денис злилась еще больше. Чересчур много жира, вкус пищи загублен. Медлительная электрическая плита, нисколько не сердившая ее накануне, теперь раздражала невыносимо. Сотня слишком магнитиков на холодильнике и вовсе довели. Щенячья сентиментальность еле держится. Стоит хлопнуть дверцей, на пол спланирует фотография Джонны или открытка с видами Вены. Денис спустилась в подвал за старинным десятиквартовым горшком и при виде царившего в шкафчиках бельевой беспорядка совершенно рассвирепела. Приволокла из гаража мусорный контейнер и принялась швырять туда материны сокровища. Это ведь тоже помощь по дому. Вот она и занялась самоотверженно полезным делом. Выбросила корейские варенья, полсотни явно бесполезных пластмассовых цветочных горшков, обломки ракушек, ветки денежного дерева, с которых давно осыпались серебристые листья. Выбросила венок из крашеных сосновых шишек. Кто его разодрал? Избавилась от превратившейся в серо-зеленую слизь глазури для булочек. Ликвидировала допотопные банки с саго, мелкими креветками и миниатюрными китайскими початками кукурузы. Литр черного и мутного румынского вина, пробка сгнила. Никсоновской эры бутылку смеси «Май-Тай». Смесь частично выползла из бутылки и осела на горлышке. Графинчики из-под шабли «Пол Масон». На донышках кучки паучьих лапок и крылышек мотыльков. Насквозь проржавевшую скобку от давно потерянных китайских колокольчиков. Выбросила Дениза стеклянную квартовую бутылку «Дайет Колы», которая приобрела оттенок плазмы. Декоративный кувшин с кумкватом в бренде, обернувшимся в абстрактную фигуру из закаменевших леденцов и аморфных коричневых потеков. Вонючий термос, стоило тряхнуть, и внутри звенела разбитая колба. заплесневелую продуктовую корзинку с вонючими стаканчиками йогурта, фонари-молнии, скользкие от ржавчины, с налипшими мотыльками, давно погибшие запасы земли для цветов и ленточек от букетов, расползшиеся, сросшиеся в единую массу. За нижней полкой среди паутины Денис наткнулась на плотный конверт, с виду почти новый, без почтового штемпеля. Адрес — корпорация «Аксон», East Industrial Serpentine, 24, Швенксвиль, Пенсильвания. От Альфреда Ламберта. Надпись «Заказное». В примыкавшем к отцовской лаборатории туалете шумела струя. Бачок наполнялся водой, чуть припахивало серой. Дверь в лабораторию была открыта, но Денис все-таки постучалась. «Да», — сказал Альфред. Он стоял возле стеллажа с редкими металлами. Галлием, висмутом, и застегивал пояс. Денис показала конверт и объяснила, где нашла его. Альфред дрожащими руками повертел письмо, словно пытаясь извлечь из него какой-то ответ. «Загадка», — протянул он. «Можно вскрыть?» «Делай, что хочешь». В конверте обнаружились 3 экземпляра лицензионного соглашения, датированного 13 сентября, подписанного Альфредом и заверенного Дэвидом Шумпертом. «И как это попало в самый низ шкафа в бельевой?» — поинтересовалась Дениз. Альфред только головой покачал. «Спроси у мамы». Денис подошла к лестнице и громко позвала. «Мама, можешь спуститься на минутку?» Инни тотчас возникла на верхней площадке с посудным полотенцем в руках. «Что такое? Не можешь найти горшок?» «Горшок я нашла. Ты можешь спуститься?» Альфред по-прежнему стоял посреди лаборатории, неуверенно сжимая в руках документы. Читать он их не стал. Иннет появилась в дверях, заранее сделав виноватое лицо. «И что такое?» «Папа хочет знать, каким образом этот конверт попал в шкафчик в бельевой». «Дай сюда!» — потребовала Иннет, выхватила у Альфреда документы и скомкала. «Все давно улажено. Папа еще раз подписал договор, и они сразу же прислали нам чек. Не о чем беспокоиться». «По-моему, ты говорила, что отправила эти бумаги», — прищурилась Дениз. «В Нью-Йорке в начале октября. Ты говорила, что отправила». «Я думала, что отправила, но они потерялись на почте». «На почте?» Иннет растерянно махнула рукой. «Ну, я так думала. Выходит, они лежали в шкафу. Наверное, я сунула туда всю пачку корреспонденции, а когда пошла на почту, сверху взяла, а это письмо завалилось. За всем не уследишь, бывает, что-то и теряется. Мне приходится поддерживать порядок в большом доме, Денис, и порой что-то теряется». Денис взяла с верстака конверт. «Здесь сказано «заказное». Как ты могла не заметить на почте, что не взяла с собой заказное письмо? Как ты могла заметить, что не заполняла квитанцию?» «Денис!» — сердито прервал ее отец. «Довольно!» «Не помню, как это случилось», — отбивалась Иннет. «Было столько дел. В общем, для меня это загадка, и не о чем тут говорить. Тем более, что это не имеет никакого значения. Папа уже получил свои 5000. Это не имеет значения». Она смяла бумаги плотным комком и вышла из лаборатории. «Я подцепила гориит», — подумала Дениз. «Нельзя так давить на мать», — сказал Альфред. «Верно. Мне очень жаль». Но Иннет уже что-то верещала в бельевой, потом в комнате со столом для пинг-понга, и вот она снова в лаборатории. «Дениз! Ты же весь шкаф вверх дном перевернула! Что ты затеяла?» «Выбрасываю еду, испорченную еду и прочий мусор». «Прекрасно! Только почему именно сейчас? Впереди выходные, и если ты надумала помочь мне разгрести завалы, это просто замечательно! Только не сегодня! Не надо сегодня!» «Еда испорчена, мама. Лежала еда превращается в яд. анаэробные бактерии смертельно опасны. Ну ладно, заканчивай со шкафом, а остальное отложи до выходных. Сегодня у нас нет лишнего времени. Займись обедом, приготовь все заранее, чтобы больше о нем не думать. А потом, пожалуйста, научи папу делать зарядку. Ты же обещала. Обещала, сделаю. Ал! Закричала Инит, наклоняясь, чтобы видеть мужа за спиной дочери. «После ланча Денис поможет тебе сделать зарядку!» Он угрюмо покачал головой. «Как скажешь!» На старой простыне из приданого, которая давно превратилась в подстилку, громоздились плетеные столы и кресла, старая краска частично ободрана, красить заново Альфред еще не начал. На газете редком закрытые кофейные банки. Возле верстака — ружье в брезентовом чехле. «Зачем тебе ружье, папа?» — спросил Дениз. «А, он давным-давно собирался его продать», — ответил Инит. «Ал, ты собираешься, наконец, продать ружье?» Похоже, Альфреду пришлось несколько раз пропустить вопрос через фильтры мозга, чтобы вычленить смысл. Он кивнул головой медленно-медленно. «Да, я продам ружье». «Неприятно держать ружье в доме», — пожаловалась Инит. «Ты же знаешь, папа так ни разу им и не воспользовался. Ни разу. Никогда из него не стрелял». Альфред с улыбкой направился к Дениз, вытесняя ее за дверь. «Я тут закончу», — сказал он. Наверху же ощущалась близость Рождества. Под елкой скапливались подарки. Во дворе почти голые ветки белого болотного дуба качались на ветру. Направление ветра изменилось, того гляди, пойдет снег. Мертвая трава опутывала мертвые листья. Инид, раздвинув занавески, снова выглянула на улицу. «Я беспокоюсь за Чипа, а ты?» «Я боюсь, что он не приедет», — ответила Дениз. «Но не думаю, чтобы он попал в беду». «В газете пишут, враждующие партии сражаются в центре Вильнюса». «Чип достаточно благоразумен». «Иди сюда». Инид подвела Дениз к входной двери. «Повесь, пожалуйста, последнюю фигурку на рождественский календарь». «Почему бы тебе самой не сделать это, мама?» «Нет, мне хочется, чтобы ты». Последнее украшение — малютка Христос в скорлупе грецкого ореха. Прикрепить его к дереву должен ребенок, наивное, полное надежд существо. А Денис теперь со всей отчетливостью видела, что сделалось... и целенаправленно делала себя невосприимчивой к эмоциям, которые переполняли этот дом, к детским воспоминаниям и многозначительным намекам. Она не будет ребенком, не сможет выполнить эту просьбу матери. «Календарь твой», — буркнула она, — «ты и прикрепляй». Разочарование на лице Инит совершенно непропорционально обиде. Давно копившееся разочарование миром и родными детьми в особенности, которые отказываются разделить с матерью самые заветные ее радости. «Спрошу Гарри, может, он согласится», — нахмурившись, сказала она. «Извини. Я же помню, тебе нравилось прикреплять украшения, когда ты была маленькой. Тогда ты это любила. Но раз не хочешь, не надо». «Мама!» — дрожащим голосом остановил ее Денис. «Не надо меня заставлять!» «Если б я знала, что тебе это так трудно, — продолжала Инит, — в жизни бы тебя не попросила!» «Давай я посмотрю, как ты прикрепишь!» — предложила Денис. Но Инит только головой покачала и пошла прочь. «Попрошу Гарри, когда он вернется из магазина!» «Извини». Дениз вышла во двор, присела на ступеньку и закурила. Ветер с юга, пахнет снежком. У соседнего дома Кёрби Рут обматывал мишурой фонарный столбик. Он помахал ей рукой, Дениз помахала в ответ. «Давно ли ты куришь?» — спросила Иннет, когда дочка вернулась с улицы. «15 лет уже». «Я не собираюсь критиковать», — продолжала Иннет. «Но эта привычка ужасно вредна для здоровья. Кожа портится, да и запах, по правде сказать, неприятный». Денис, тяжко вздыхая, вымыла руки и принялась обжаривать муку для подливки к кислой капусте. «Если вы собираетесь жить у меня, нужно кое о чем договориться», — сказала она. «Я же сказала, я не критикую». «Во-первых, ты должна понять, у меня сейчас трудный период. Я не сама ушла из генератора, меня уволили». «Уволили?» «К несчастью, да. Хочешь знать, за что?» «Нет». «Уверена?» «Уверена». Денис, улыбаясь, добавила свиного жира на дно горшка. «Денис, я обещаю», — сказала мать, — «мы тебе мешать не будем. Покажешь мне ближайший магазин, научишь пользоваться стиральной машиной и ступай, куда тебе надо. Я прекрасно понимаю, у тебя своя жизнь, и вовсе не хочу тебе мешать. Будь у нас другой способ организовать для папы лечение, я бы им воспользовалась, можешь поверить, но Гарри нас не приглашал. Кэролайн, мы ни к чему». Свиной жир, зарумянившиеся ребрышки, кипящая капуста, приятные запахи. Еда, приготовленная Уиннет на кухне, отнюдь не похожа на шедевры, которые Денис скармливала тысячам незнакомцев. Ребрышки от генератора имели больше общего с рыбой-звездочетом от генератора, чем с этими ребрышками по-домашнему. Казалось бы, уже знаешь все про еду, все проще простого. Но нужно учитывать, как много в ресторанном блюде от ресторана и как много от дома в домашнем. «Что же ты не рассказываешь мне про Норму Грин?» — подколола она мать. «Ты так рассердилась на меня в последний раз», — ответила Иннет. «Рассердилась я главным образом на Гарри». «Я только хочу, чтобы ты не страдала, как Норма. Хочу, чтобы ты была счастлива, устроила свою жизнь». «Мама, я больше никогда не выйду замуж». «Заранее ничего не известно». «Мне известно». «Жизнь полна сюрпризов. Ты еще так молода и хороша собой». Денис добавила в горшок свиного жира. «Стоит ли останавливаться?» «Ты слышишь?» — сказала она. — «Я точно знаю, что больше не выйду замуж». Но тут на улице хлопнула дверца машины, и Иннет помчалась в столовую, чтобы выглянуть из-за прозрачной занавески. — «Это Гарри», — разочарованным голосом сообщила она. — «Всего лишь Гарри». Гарри ворвался в кухню с охапкой железнодорожных сувениров, приобретенных в музее транспорта. Проведя утро на свободе, он приободрился и с удовольствием пошел навстречу матери, прикрепил малютку Христа к рождественскому календарю, и материнские симпатии тотчас сместились от дочери к сыну. Иннет заквахтала насчет того, как прекрасно Гарри оборудовал душ, как замечательно удобен табурет. Денис мрачно сварила обед, подала легкий ланч и перемыла гору посуды. А небо за окном меж тем стало совсем серым. После ланча она поднялась к себе в комнату. Иннет сумела, наконец, придать этому помещению почти идеальную, лишенную воспоминаний анонимность, и упаковала подарки. Она купила для всех одежду, знала, кому что нравится. Развернула салфетку с 30 солнечными таблетками Мексикана А, и прикинула, не подложить ли их Иннет в качестве подарка. Однако ее сдерживало данное Гарри слово. Снова завернув таблетки, Денис выскользнула из комнаты, сбежала по лестнице и спрятала наркотик в только что освободившийся 24-й кармашек рождественского календаря. Родители и брат были в подвале. Она вернулась наверх незамеченной и заперлась в комнате, будто и не выходила. В детстве, когда бабушка тушила на кухне ребрышки, а Гарри и Чип приводили домой невероятно красивых подружек, и все только о том и думали, как бы порадовать Денис подарками, сочельник превращался в самый длинный день в году. Какой-то непонятный закон природы воспрещал семье собираться вместе до наступления темноты. В ожидании все разбредались по комнатам. Иногда, в отрочестве, Чип сжаливался над сестренкой, единственным малышом в доме, и играл с ней в шахматы или монополию. Когда она стала постарше, он вместе со своей очередной подружкой водил ее в супермаркет. Какое блаженство! В 10, в 12 лет оказаться в такой компании, слушать лекцию Чипа о загнивающем капитализме, догадываться о новых веяниях моды, присматриваясь к его подружке, какой длины челка, какой высоты каблук. Ее оставляли на часок одну в книжном отделе, а потом Денис залезала на гору над супермаркетом и смотрела оттуда вниз, на медленную молчаливую процессию машин в угасающем вечернем свете. Даже сейчас это самый длинный вечер в году. С неба обильно посыпались снежинки, чуть более темные, чем снежные облака. Холод проникал даже сквозь двойные рамы, обходил потоки прогретого батареями воздуха и овивал шею. «Как бы не заболеть», — подумала Дениз, прилегла и накрылась одеялом. Она спала, как убитая, без сновидений, и проснулась, где, что, который час, от звука сердитых голосов. Снежинки сплелись в паутину по углам окна, разукрасили белый болотный дуб. На небе еще не вполне померк свет, но ждать осталось недолго. «Ал, Гарри потратил так много сил!» «Я его не просил». «Можешь хотя бы попробовать. Гарри вчера столько возился». «Я имею право принять ванну, коли я этого захочу». «Папа, рано или поздно ты упадешь с лестницы и сломаешь себе шею». «Я ни у кого не прошу помощи». «И правильно делаешь, потому что я запретил матери, запретил даже близко подходить к ванне». «Ал, прошу тебя, хотя бы попробуй душ». «Оставь, мама, пусть сломает себе шею. Нам всем будет только лучше». «Гарри!» Голоса приближались, спорящие поднимались вверх по лестнице. Тяжелые шаги отца миновали ее комнату. Дениз надела очки и приоткрыла дверь как раз в тот миг, когда Инит, больное бедро делало ее неуклюжей, добралась до верхней площадки. «Дениз, ты занята?» «Я спала». «Пойди поговори с отцом. Объясни ему, что он должен пользоваться душем. Гарри так старался. Тебя он послушает». После глубокого сна и резкого пробуждения Дениз не смогла сразу включиться в реальность. Сцена в холле и пейзаж за окном казались тенями антиматерии. Слишком громкий звук оставался едва внятным. «Но почему?» — начала она. «Почему нужно решать этот вопрос непременно сегодня?» «Завтра Гарри уезжает, а я хочу, чтобы он убедился, что папа справляется с душем». «Так, еще раз. Почему папа не может принимать ванну?» «Он застревает в ней и по лестнице поднимается с трудом». Денис закрыла глаза, но реальность по-прежнему ускользала. Открыла глаза. «Еще, Денис, — сказала Инит, — ты так и не позанималась с ним зарядкой, как обещала». «Точно. Я позанимаюсь». «Прямо сейчас, пока он не помылся. Погоди, я дам тебе листок доктора Хедшпета». Инит захромала вниз по лестнице. «Папа!» — позвала Денис. Нет ответа. Инит снова одолела несколько ступенек вверх и просунула сквозь перила лиловый листок бумаги. «Движение золото! Фигурки с ручками и ножками в виде палочек изображали 7 упражнений на растяжку. «Научи его как следует», — сказала она. «На меня он сердится, а тебя послушает. Доктор Хедшпет все время спрашивает, делает ли отец упражнения. Самое главное, чтобы он как следует их освоил. Я и не знала, что ты спишь». Прихватив инструкцию, Дениз направилась в родительскую спальню и застала Альфреда перед платяным шкафом. Ниже пояса он был обнажен. «Ой, папа, извини», — сказала она, отступая. «Что такое?» «Нужно сделать зарядку». «Я уже разделся». «Надень пижаму. Свободная одежда удобнее». 5 минут ушло на то, чтобы успокоить отца, уговорить его лечь в шерстяной рубашке и пижамных штанах в постель, повернуться на спину. И тут, наконец, все стало совершенно ясно. Первое упражнение — обхватить руками правое колено и подтянуть его к груди, а потом точно так же подтянуть левое колено. Дени запустила непослушные отцовские руки на правое колено, огорчилась, почувствовав, как он напряжен. Но все же с ее помощью Альфред смог поднять ногу и согнуть бедренный сустав более чем на 90 градусов. «Теперь левое колено», — скомандовала Дениз. Альфред снова ухватился за правое колено и подтянул его к груди. «Молодец», — похвалила она, — «а теперь попробуй левое». Отец лежал, тяжело дыша, и не пытался ничего сделать. Судя по его лицу, он внезапно вспомнил что-то ужасное. «Папа, попробуй согнуть левое колено». Она прикоснулась к его левому колену. Альфред не реагировал. В его глазах дочь читала отчаянную мольбу. Он нуждался в более четких инструкциях. Денис положил его руки на левое колено, но они бессильно упали. Может быть, с левой стороны ригидность сильнее? Денис снова положил руки отца на левое колено и помогла его поднять. Да нет, с левой стороны он даже более податлив. «Теперь попробуй сам», — сказала она. Альфред усмехнулся, часто дыша, словно от сильного испуга. «Что попробовать?» «Положи руки на левое колено и приподними его». «Денис, с меня хватит». «Тебе станет гораздо лучше, если ты немножко растянешь мышцы», — посулила Дениз. «Давай еще раз. Положи руки на левое колено и согни его». Она улыбнулась, но отец отвечал ей растерянным взглядом. Встретился с ней глазами. Тишина. «Которое левое?» — выдавил он. Она дотронулась до левого колена. «Вот это!» «И что я должен сделать?» «Положи на него обе руки и подтяни колено к груди». Его глаза тревожно блуждали, читали грозные вести на потолке. «Папа, сосредоточься». «Нет смысла». «Ладно», — она глубоко вздохнула. «Ладно, оставим это, попробуем второе упражнение. Идет?» Альфред смотрел на дочь так, словно она, последняя его надежда, внезапно обросла рогами и клыками. «Тут вот что надо», — продолжала Дениз, стараясь не замечать, что творится с Альфредом. «Правую ногу надо закинуть на левую и обе ноги вместе уронить вправо, как можно дальше. Мне нравится это упражнение», — сказала она. «Для бедренной мышцы. Очень полезно». Она еще дважды повторила объяснение. Потом предложила отцу поднять правую ногу. Он на несколько дюймов оторвал от матраса обе ноги. «Только правую», — ласково попросила она. «И колени не распрямляй». «Денис!» — от напряжения его голос сделался выше. «В этом нет никакого смысла». «Вот так», — сказала она, — «вот так». Надавила на стопы, чтобы заставить отца согнуть колени. взявшись одной рукой за щиколотку, а другой за бедро, помогла ему приподнять ногу и опустить правое колено на левое. Сперва отец не сопротивлялся, но вдруг тело свела сильная судорога. «Денис!» «Папа, ты расслабься!» Она уже поняла, что отец никогда, никогда не приедет в Филадельфию. От его тела исходил влажный жар, запах поражения. Под ее рукой пижама на бедре сделалась горячей и мокрой. Альфред трясся всем телом. «Ах, черт!» — выдохнула Дениз, отпуская его ногу. Снег вихрился за окном, в соседних домах вспыхнул свет. Дениз обтерла руку от джинсы, уткнулась взглядом в пол и с сильно бьющимся сердцем прислушалась к затрудненному дыханию отца, к ритмическому шуршанию простыни под его беспокойным телом. На простыне расплывался влажный полумесяц, вдоль одной пижамной штанины тянулась длинная мокрая полоса. Запах теплой мочи в прохладной, недостаточно натопленной комнате стал отчетливее и казался даже приятным. «Прости, папа», — пробормотала она, — «пойду принесу полотенце». Альфред улыбался, глядя в потолок, и голос его звучал уже спокойнее. «Лежу тут, а все равно вижу. А ты видишь?» «Что, папа?» Одним пальцем он ткнул куда-то вверх. «Снизу-снизу, на верстаке», — зачастил он. «Написано. Видишь?» Она была сбита с толку, но не он. Изогнув бровь, он проницательно глянул на нее. «Знаешь, кто написал? Да? Тот па. Ну, ты знаешь». Пристально глядя на дочь, он многозначительно кивнул. «Не понимаю, о чем ты?» — сказала Дениз. «Твой приятель», — пояснил отец. «Парень с синими щеками». Где-то в мозжечке забрезжило понимание и начало расползаться вверх и вниз. «Пойду за полотенцем», — сказала она, не трогаясь с места. Отец снова закатил глаза и уставился в потолок. «Он написал снизу, на верстаке. Снизу, на верстаке. А я лежу тут и вижу». «О ком ты говоришь?» «Твой дружок из сигнализации. Парень с синими щеками». «Ты запутался, папа. Тебе что-то приснилось. Пойду за полотенцем». «Понимаешь, не было смысла что-то говорить». «Я принесу полотенце», — повторила Дениз. Она прошла через спальню к двери в ванную. Голова все еще ватная после сна, проблема даже усугубилась. Дениз совсем выпала из ритма, в котором наплывали волны реальности, составлявшие полотенечную мягкость, небесную темноту, половичную твердость, воздушную прозрачность. К чему он вдруг заговорил о Доне Арморе? Почему именно сейчас? Когда она вернулась, отец скинул ноги с постели, снял пижамные штаны и протянул руку за полотенцем. «Я приберу тут», — сказал он. «Иди, помоги матери». «Нет, я все сделаю», — возразила Дениз, — «а ты прими ванну». «Дай мне тряпку. Это не твоя забота». «Прими ванну, папа». «Я всегда старался оградить тебя от этого». Вытянутая рука дрожала на весу. Дениз отвела глаза, чтобы не смотреть на капающий неприглядный член. «Встань», — попросила она, — «я сниму простыню». Альфред прикрылся полотенцем. «Предоставь это матери», — сказал он. «Я ей говорил, Затея с Филадельфией — чепуха. Я всегда старался оградить тебя от всего этого. У тебя своя жизнь. Веселись, только будь осторожнее». Он все еще сидел на краю постели, свесив голову, сложив на коленях ладони, словно два больших пустых черпака. «Пустить воду в ванной?» — спросила Дениз. «Я не... не...» — промычал он. «Сказал парню, что он несет чушь. Но что поделаешь?» Жестом Альфред подчеркнул очевидность и неизбежность случившегося. «Думал, его переведут в Литл-Рок. Ах ты ж! Я сказал, нужно соблюдать старшинство. Нет, все это чушь. Велел ему убираться к черту». Он виновато глянул на Дениз и пожал плечами. «Что было делать?» Дениз и прежде чувствовала себя невидимкой, но не до такой степени. «Не совсем понимаю, о чем ты?» «Ну...» — он неопределенно махнул рукой, объяснить нелегко. «Он сказал заглянуть под верстак, только и всего. Заглянуть под верстак, если я не верю». «Под какой верстак?» «Да чушь все это!» — повторил Альфред. «Для всех лучше, если я попросту выйду на пенсию. Этого-то он не предусмотрел». «Речь идет о железной дороге?» «Тебе не следует беспокоиться», — замотал головой Альфред. «Я всегда старался оградить тебя от всего этого. Живи своей жизнью, веселись, но будь осторожна. Скажи матери, пусть придет сюда и принесет тряпку». Он вытолкнул себя из постели, проковылял к ванной и захлопнул за собой дверь. Дениз, лишь бы руки чем-то занять, сдернула с постели белье, свернула комом вместе с мокрой отцовской пижамой, понесла вниз.